Глава 22. Галерея. С раннего утра я отправилась гулять по городу, где время от времени садилась в парке на скамейку и слушала по телефону лекции из института. Сессия закончилась, но всегда оставалось что-то недослушанным и недоученным, а лекции меня отвлекали от дум, да еще и пользу приносили. Набрела на какое-то новое кафе, где давали ланч первым 15 клиентам за 100 рублей в честь открытия. Поела и пошла по набережной домой. Ярослав не звонил, и я тоже. Мне еще было хорошо самой с собой, я еще не насытилась одиночеством. Позвонила маме. Витька гонял на велике и просил мне передать, что отработает и вернет деньги, потому что знает, что мне не очень просто. Витька потихонечку взрослел и начинал уже чувствовать себя ответственным мужчиной. Научился средне, без особого усердия. Не то, что я. Генетический феномен. Да уж. Села на лавочку, ту самую, где меня разбудил мент и показал фотографию Филиппа Артимона. Хорошо, что это теперь меня не касалось. Все они что-то знали, наверное, судя по разговорам с Ксенией, и меня обманывали. А здорово я все-таки убежала тогда к Ярославу. Облизнулись только. Вечером я смотрела телек и заснула около 11, а утром отправилась в букет. Шла и думала, как встречу сейчас Светку и как она начнет меня расспрашивать про то, как это все случилось, куда мы ходили и что мы делали. Не дойдя до метро, я услышала звонок мобильного. «Вероничка, ты как?» «Нормально». Сказав это, я даже немного скривила губы. Мне показалось, что Ярослав слишком рано позвонил. Я ждала этот звонок, по крайней мере, к вечеру, потому что еще немного злилась. «Я в аэропорту. Мне надо срочно улететь на 2 недели за границу по делам. Не сердись. Как только вернусь, я сразу поеду к тебе, если ты примешь, конечно». Я до конца не поняла, что происходило. Защемила под ложечкой и весь гонор сдуло одним дуновением. «Улетаешь? Куда?» «В Китай. Надо самому ехать, иначе никак. Дай мне номер карточки, я просто не успел еще». «Зачем?» «Ну, я сорвал же тебе работу у Беллы. Это не так важно все, просто пришли фотку на телефон. Платьице тебе занесут на работу сегодня. Купи к нему туфли к моему приезду». «Да, куплю, мне там брошку нарисовали для Беллы, так что я с нею буду общаться, делать нечего». «Она будет делать вид, что ничего не знает про нас, если вообще придет, в чем я сомневаюсь». «Я уже на тебя не обижаюсь. Мне так не хотелось, чтобы он уезжал. Я даже не поцеловала его на дорожку. Может...» «Что?» «Короче, я буду скучать. Мне тоже будет не хватать адреналина». 2 недели – ерунда. Давай, целую. Позвоню оттуда». Мне стало так тоскливо, что опять слезы навернулись. Вот, кажется, что тут такого? Сама же на него дулась, называла не очень лестными словами, а сейчас стало грустно, и я даже тревогу почувствовала какую-то. Хоть бы у него там в Китае все нормально прошло. Заметила, что стала переживать за Ярослава. Ну а как? Нырнула в метро и всю дорогу простояла у поручня вагона, не шелохнувшись. «Свет, все расскажу, только не сегодня». Руки не слушались, и я никак не могла расставить товар. «Поссорились уже, ясно. Нормально. Такой мужик. Красавцы с деньгами – это одного вида наказания, а уж женам...» «Не беги вперед паровоза! Каким еще женам? Я погуляю 20 минут». Поднялась на 3-й этаж, прошла мимо гибискуса. Сменили ролики у одной из витрин, у той, что показывала восточные интерьеры. То есть оставили Восток, но теперь там была Индия. Слоны, коровы, обезьяны, махараджи в челмах, украшенных драгоценными камнями, резные белые интерьеры. Красивый ролик. Постояла и просмотрела его 2 раза. Двери мне никто в ресторан не открыл, естественно. Было такое ощущение, что я вернулась из какого-то долгого путешествия. Щелкнуло сообщение в телефоне. Ярослав прислал деньги на карту. Прямо в это же время, что я стояла у ресторана. Я не могла отказаться. Я их точно заработала. Прислал 3 мои зарплаты у Никитичны. Одним махом. Ну, если ему так нравится, я не против. Почему-то мне было грустно, хотя должно было быть наоборот. я работала с необыкновенным усердием и рвением. Сделала новый дизайн в витринах, взяла 4 дорогие индивидуалки, заказала новый баннер у входа. Светка диву давалась и радовалась. Напродавала Никитичне месячную выручку за 1,5 недели. Ярослав звонил через день, каждый вечер. Фотки присылала из Шанхая, красотища. Белли звонить не стала, и она мне не звонила. Видимо, Ярослав с ней договорился меня не трогать, пока он не приедет. Сразу бы так. Посмотрела в интернете, что надо сдавать на вступительных экзаменах на биофак. Начала потихоньку подсчитывать. Больше всего у меня могло быть проблем с химией. Поехала в МГУ гулять в выходные, просто посмотреть, как там все работает, на студентов попялиться. Созвонилась и встретилась с Витькой Сухановым, что на филфаке. Он и не знал, что я в Москве. Обрадовался, да и я тоже. Классно было сидеть в кафешке и вспоминать школу. Я ему сказала, что мечтаю, то есть почти уверена, что хочу поступить на биофак на следующий год. А пока учусь на заочке, сама не знаю зачем. Сказала, что работаю продавщицей в ювелирном магазине. Он сразу даже не поверил. «Витте», мы так его звали в школе, «ты так изменился, похудел. Сразу видно, когнитивишь без выходных. Колись, что пишешь?» «То, что приносит бабки, на другое времени нет». «И что же это?» «Ролики рекламные или сценарии для разных торжеств. Стараюсь со всем пылом творческой энергии. Могу и клинингом иногда заняться. Я даже этого не стесняюсь». «Да чего тут стесняться? Перспектива же не в клининге. Хотя с точки зрения бизнеса...» «Чуть позже. Пока на хлеб только хватает. Приходи в пятницу, познакомлюсь с ребятами. Там Женька есть с биофака, как раз, кажется, с 3-го курса. «Куда? Приду, конечно». «В галерею. Знаешь где? К 8. «Знаю. Я там была пару раз уже. Скинь что-нибудь свое почитать, что для себя написал. Ты же знаешь, как мне нравилось всегда тебя читать. Рассказик какой, не жадничай». Витька сразу включил мобильный и что-то мне переслал. «Вот рассказик из последних, про любовь. Может, правда, переделаю финал, но пока так пусть поживет». Мне так было с ним легко и весело, что я и правда решила прийти в пятницу в их галерею. Полуподвальчик, вытянутый на 2 подъезда в старой хрущевке. Уже заканчивалась 2-я неделя, как Ярослав ходил по китайской земле и пил китайскую воду. Точной даты его приезда я не спрашивала, не хотелось. Может, это все вообще не со мной приключилось? Как сон, от которого никак не отделаюсь? А моя настоящая жизнь там, где Витька Суханов? Утром в пятницу был выходной, и я проснулась довольно поздно. Потянулась и стала читать Витькин рассказ. Он назывался «Веселый ветер». Как сценарий, текста от автора почти не было, в основном переписка в телефоне. Я не успела его дочитать, со всех ног бросилась в туалет, вырвала. Вернулась в комнату и дрожащими руками вытащила из прикроватной тумбочки упаковку. В туалете сделала все, как написано на упаковке. 2 полоски. Конец.